Священномученик Маркел, Папа Римский, пострадал за Христа в Риме в начале 4 века. В те годы император Максимиан провел чистку рядов своей армии от христиан. Их лишали воинских званий и отправляли на каторжные работы. Один богатый христианин, Фрасон, при помощи своих единоверцев, Сесиния, Кириака, Смарагда и Ларгия, стал посылать узникам пищу и одежду. Папа Римский Маркел узнал об этом и поблагодарил Фрасона, а Сесиния и Кириака посвятил в диаконы. Вскоре власти узнали об этой тайной поддержке, схватили диаконов и отправили их на каторгу. Но христиане выполняли не только свою норму работы, но и трудились за старых и немощных узников. За это их решили наказать. Сесиния вызвали на допрос к начальнику тюрьмы Апрониану. Тот увидел, что лицо узника сияет небесным светом, а после долгого разговора с христианином Апрониан сам принял крещение у папы Маркела. Общаясь с другими верующими каторжниками, поверили в Христа стражники Папий и Мавр. Их бросили в тюрьму. Воины горячо молились о том, чтобы иметь возможность принять крещение. И случилось чудо. Им удалось выйти из тюрьмы и принять крещение у папы Римского Маркела. А затем они вернулись в темницу, чтобы принять мученический венец. Вскоре все заключенные были казнены. Погибла от рук палача и дочь императора Диоклетиана, христианка Артемия. Вскоре от издевательств умер папа Римский Маркел. Но горячая вера первых христиан и их готовность к подвигу на протяжении столетий продолжают вдохновлять верующих. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания его». Церковь прославляет священномученика Маркела, папу Римского, и с ним пострадавших, и просит святых мучеников: «Молите Бога о нас».